Такова твоя работа. Старшая Каланза задрожала, пытаясь подняться. Острая боль разразилась в районе правого плеча и бедра. Тес, этот мудак подорвал нас троих. Засранец, не думала, что он посмеет. Призови же меня, лилейным голоском пропел демон. Его голубые глаза обратились желтыми. Я на мало что способен в такой-то оболочке. Мне нужно мое физическое тело из демонического округа. И Курами наконец полностью встала на ноги и вслепую зашагала куда-то. Впереди целый бой, я не могу безалаберно тратить чакру, тем более на твой призыв. Ты не боевой, вряд ли чем-то поможешь. Зато я умный, обиделся он. Я во многом шарю. Уймись. Против меня аж 7 человек, с Фукусаной даже 8. И Курами помрачнела. Как она могла нас предать? Нет, не так. Как я умудрилась этого допустить? Просто немыслимо. Придурок. Как ты посмел? Как посмел? Истерила Рината, а в унисон с ней сквернословила и Дзиппа. Тамерлан с еле подавляемой усмешкой выслушивал их. Подорвал нас Стори. Ублюдок. Тогда Мишка едва успела схватить Ринату за шиворот и отскочить всего на 2 метра, как вдруг полоска с символами взорвалась. Пострадали девушки весомо. У одной обожжены руки и ноги, у другой – спина. Одежда превратилась в жалкие ошметки ткани. И если Тори сидела на земле ровно и молча, смотря куда-то в пространство перед собой, словно происходящее никак не относилось к ней, то Рината неистово вопила, жаловалась сестре и Жанне на товарища. А им, как и Мишка, абстрагировалась от товарища и пребывала в своем внутреннем мире. Айдай вела себя, как мышка, и не издавала ни звука, как и Камиль, что околдованно стоял столбом и не двигался. «Вам ничего нельзя доверить», — обругала их любимица змея. «Неужели нам с Ай придется вмешаться в бой? Ах, а ведь я так хотела протянуть время до последнего. Или, вам все же дать еще один шанс, Наступает, кратко оповестила всех Акеми, оборвав Жанну, и кивнула куда-то в сторону. Кабура оглянулись. Действительно, и Курами не спеша надвигалась на врагов. Вид у нее был не самый свежий, а Кацучьего плаща и в помине не было, так что всем прекрасно было видно обожженное плечо. На лице, рядом с левым глазом, кровоточащая царапина тянулась прямиком до щеки. Ободранное красное колено хорошо дополняло прочие порезы, оставленные в бою против Ринаты и Тори. Так или иначе, а руки держалась достойно. Не хромала, шла ровно и свысока смотрела на врагов, не страшась их количества. Жанна усмехнулась. Резкая перемена Ару в лице ее вдруг развеселила. Глаза старшей Каланза испуганно забегали по окрестности. Она не видела Шизуи. «Нападайте!» Голос Гицории была на удивление мягок. «Сейчас же!» Повторять дважды не нужно было. Первыми понеслись куклы, Камиль и Тори, следом самый отчаянный, Тамерлан, замешкавшись, побежала и Дзиппа, а Рината, подумав, что народу и без нее хватает, продолжила отсиживаться. Жанна выжидала конкретного момента, чтобы вмешаться в битву, а пока просто стояла и со своей фирменной змеиной улыбочкой следила за событиями. А им и Айдай даже не думали встревать. Однако, первая знала, что ее очередь рано или поздно настанет. И если не сейчас, то ближе к концу. «Ты хороша, но мой план прекрасней». Все не сдавался Люцифер, голося в голове Ику. «Вними же мне! Отстань, не до тебя сейчас!» И Курами неслась навстречу врагам. Завидев, что она складывает печать, Тамерлан фыркнул и тоже решил использовать Бзюцу. Райтон. Черная пантера. По Ару прошлись заряды молнии. Они приобретают черный цвет каждый раз, когда девушка смешивает обе чакры, синюю и красную, того мира и этого. Секунда, и вот с ее руки слетел мощный поток энергии. Черная кошка опрометью бежала на Кабура. Дзиппа, Тори и Камиль, как по команде, отскочили в стороны, и только Тамер пошел на пролом. Он снова что-то прошептал себе под нос, в один момент резко остановился и ударил ладонью о землю, навстречу электрической пантере уже мчался непонятный четырехлапый зверь из черных символов. Был бы здесь Сай из команды номер 7, точно обвинил бы в плагиате на своих чернильных животных. Ару чертыхнулась. Нечто Тамерлана прошло сквозь ее пантеру без последствий и спокойно продолжило наступать, молния ее не колышила. Техника призыва. Тори впервые подала голос. Не мягкий и добрый, как раньше, а уже ледяной и равнодушный. Раздался характерный этому Бзюцу хлопок, поднялась дымовая завеса. Когда она спала, на всеобщее обозрение предстали, как ни странно, 3 панды. 3-метровые панды. Очень злые панды. вооруженные нунчаками панды. Одна из них, грозно зарычав, бросилась к удирающему от пантеры, как Джерри от Тома, Томеру. Тот еле успел уйти в сторону, прежде чем громоздкий мишка прыгнул и, пользуясь силой тяжести, нагло приземлился на электрическую кошку. Призывный мужественно взял жуткий удар током на себя и, игнорируя черные разряды, больно бьющие кожу и поднимающие шерсть, направился к обомлевшей икурами. До этого момента еще никто никогда не избавлялся от ее техники таким экстравагантным способом. А руки огляделась. Один мишка и кое-как пришедший в себя от шока Тамерлан стояли впереди, другие две панды и Тори, слева, справа, замершие по команде непонятное творение Тамерлана, сзади, Камиль и Дзиппа. Икурами окружена. Выхода нет, бежать некуда. Вот и все, Каланза. Кичливо сказал Тамер. Наконец-то здесь и сейчас ты помрешь. Но ты все еще можешь отказаться от Акацуки и перейти на нашу сторону, вдруг предупредила ее Дзиппа. Парень, не ожидавший такой подставы, вмиг взъелся. Она. В кобура. Он нервно засмеялся. Не смеши. Я Фукусану еле терплю, а ты еще этой предлагаешь подобное. Ну так что? Полностью проигнорировала его Дзиппа, более терпеливая к противнице. А руки? Услышав свое настоящее имя, Икурами вздрогнула. Так странно было слышать его здесь, в мире шиноби, от одноклассницы. Однако, в лице она никак не поменялась. Предложение Кабура ее не интересовало. Гордость и собственные идеалы ни за что не позволит Ару объединиться с подчиненными змея. Ясно, поняла ее ответ Дзиппа. Ты еще пожалеешь об этом. Футон. Ядовитые иглы. Каланза. Тамер дико улыбнулся и вознес руку, как Гитлер. Его непонятное создание ринулось на оппонентку. Помри же. Икурами прикрыла глаза. Похоже, на этом все и закончится. А им пятилась. Ее била дрожь. Айдай издала не то крик, не то писк и потеряла сознание, шумно упав на землю. Рината поморщилась и отвела взгляд. А ведь я думала, победить тебя будет куда сложнее. Разочаровалась Гитсория, обращаясь к тому, что осталось от тела давней подруги. Свежая трава была алой. Земля осквернилась кровавым месивом. Тамерлан хорошо постарался. Если бы он не заставил своего взрывного животного накинуться на Икурами, то она, возможно, пострадала бы, но выжила после техники Дзиппы. Но, видимо, такова судьба. Что же, Жанна разошлась в ухмылке, в этот раз с отдающей грустью. Осталось только разобраться с Шизуй. Глава 24. Сила. А ей было плохо, как никогда еще в жизни. Ее былая уверенность в собственных действиях и мотивах безвозвратно улетучилась. Она смотрела на то, что осталось от бывшей подруги и чувствовала, как сходит с ума. Как же так? А им не плакала. Она смертельно побледнела и дышала так, будто подхватила приступ астмы. Так просто, умерла. Не стала сражаться до конца. Руки Аи, крепко сжимающие катану, дрожали. Безумели голубые глаза. Ужас, недоумение и отчаяние вырывались из-под маски, слепленной Орочимару, постепенно дающей трещины. Непоколебимый и равнодушный образ Акеми уничтожался. Она ведь могла уклониться, могла, но не стала. Отчаянно сражавшаяся Аруки сдалась. Аруки умерла. Аи моргнула. Капли, как тяжелые камни, выпали из ее глаз. Ее трясло. «Соберись», — приказала Гитсория, недовольная состоянием подчиненной. Икурами никогда не была для Жанны важным, родным или близким сердцу человеком. В прошлом они были лишь одноклассницами, соседками, спутницами иномеренцев. Потому мгновенная смерть старшей Каланзы нисколько не тронула Гитсорию. И Шизуй, как ни странно, Дзиппа склонила голову на бок, недоуменно смотря на своего давнего школьного врага. Младшая Каланза шла из леса, куда ее пару минут назад вышвырнул Камиль. Вид подозрительно флегматичный. Ни криков, ни плача, ни истерики, абсолютно ничего. Это всех насторожило. Мало того, что телеги достойно отнеслась в предательство лучшей подруги, смерив ту лишь презрительным каланзовским взглядом, так теперь еще и к утрате родной сестры отнеслась спокойно. Увольте. Что же сотворили с ней эти Акацуки? Возник вопрос у Ринаты, сидящей на траве и страдающей от ожогов, а после немного переформулировался. Или виноват сам этот мир. Ах, сколько лет Рината ненавидела Каланза. Так сильно они испортили ей школьную жизнь, что она каждый раз симулировала ту или иную болезнь, лишь бы не идти в школу. Постоянные колкости, насмешки и взгляды, невыносимо. А уж этот их экспериментальный юмор, вообще отдельная тема. Чего только стоили жвачки, которые руки и телеги клеили недружкам на волосы во время уроков. О волочении одноклассниц до самого туалета, а там, лицом в противную воду унитаза. Однако, какими бы противными, надменными и высокомерными Рената не помнила и не считала своих давних соперниц, сейчас ей было их жаль, особенно Шизуи. Ведь она превратилась в очередную жертву этого страшного мира, чужого, жестокого и отдаленного от принципов того, другого, их родного. Тюка надвигалась на Кабура равномерным, неспешным шагом, будто приближалась к близким друзьям, а не к убийцам сестры. Лицо ее было непреклонным и безэмоциональным. Ренатте стало страшно от мысли, что и с ней будет так же. Когда-нибудь и ее совсем не тронет за сердце смерть любимой старшей сестры Дзиппы. Смерть. Ренатту переклинило. Она замерла, уставившись в пространство. Остальные кабура сохраняли напряженное молчание. Они сверлили приближающуюся Калан за пристальным взглядом, словно боялись упустить момент, когда лицо Шизуи перекосится от ужаса, ненависти и боли утраты. Однако, телеги остановилась в 5 метрах от врагов. Ее губы исказились в ухмылке, насмешливой и дикой. «Поиграем!» Внезапно произнесла она манящим сладким голосом, заставив абсолютно всех всполошиться. «Тори, атакуй!» Рьяно выкрикнула Жанна, вконец обозленная тем, что не получила ожидаемую реакцию от оппонентки. Но раз нельзя насладиться страданием Каланза, тогда следует поскорее расправиться с ней. Приказ получен. Тори, стеклянными глазами смотря вперед, кивнула. Это был своего рода сигнал своим призывным. 3 гигантские панды, до этого терпеливо стоящие позади, вмиг озверели. Зарычали, гневно сверкнули глазами и, размахивая нунчаками, понеслись на врага. Тамерлан решил на этот раз не встревать, так как, во-первых, у него закончилась чакра, и, во-вторых, он попросту боялся попасться злым пандам под горячую руку, точнее, лапу, точнее, нунчак. Но решил, не решил, какая разница, если Жанна думает иначе. «Тамерлан, живо в бой!» — вскрикнула она. Тамер хмуро поглядел на нее и хотел было выдать что-то язвительное, но, поймав на себе такой взгляд Гицории, не терпящий неповиновения, решил, что будет лучше ринуться к мишкам и Каланза, чем ослушаться эту, как он посмел обозвать ее в мыслях, змеиную ведьму. И снова завязался бой не на жизнь, а на смерть. Прохладный воздух дребезжал от постоянных звериных рыков, а шметки рыхлой земли то и делали, что взлетали от свирепых ударов нунчаками. Тамерлан атаковал Шизуи и каждый раз быстро отскакивал, чтобы не быть ушатанным безумными пандами вместе с ней. Жанна, наблюдая за этим зрелищем, недоумевала и негодовала все больше и больше. Ведь против телеги аж 3 громадных противника да плюс еще 1 кабуровец, а ей хоть бы хны. Она, как настоящая змея, ускользает от каждого убийственного удара и даже не думает контратаковать. Ловкость и скорость тюки подозрительно хороши, даже лучше, чем были до этого, и не заметить столь резкой перемены было сложно. Дзиппа, Камиль. Красноречивый взгляд Гицории пал и на названных. Повторять 2 раза не нужно было, оба сразу присоединились к бою. А дальше завертелась какая-то игра на поле битвы. Панды все пытались прихлопнуть надоедливую мышку в лице Шизуи, а помогали им в этом 3 котов-кабуровцев. Но Джерри им попался не только проворный, но и не чувствующий боли. Дзиппа угодила в младшую Каланзе не просто кунеями, а отравленными. Сила, с которой она киданула ножики, была велика, потому они и вонзились телеги глубоко в кожу, заставив кровь затечалыми струями по всем конечностям. Однако Шизуи всего этого будто и не заметила. Она осталась равнодушна к ранам и торчащим из них предметам и с кривой усмешкой продолжала бой. Кабура явно держали за тупых. Что это за дьявольскую технику использовала Шизуи? Жанна сразу и не догадалась, продолжая всматриваться в каждое движение тюки. Та откуда-то вытащила свою любожаемую палку, крутя-вертя ей из стороны в сторону, отбивалась и уклонялась. Одна только Аи, наконец пришедшая в себя после затянувшегося шока, увидела главное. Единственного ее внимательного взгляда хватило, чтобы заметить то, что так настойчиво ускользало от Гицории. Калан задержала палку левой рукой, но Шизуи, в отличие от Икурами, была правшой. Казалось бы, столь мелкая, неважная деталь, однако именно она дала им понять, что там дерется не телеги, но и не ее клон. Так кто или что же это? Акеми призадумалась. глянула на кровь, брызнувшую на траву, когда дзюцу Тамера взорвала и курами, и увидела, как она испаряется, в буквальном смысле. Светлые брови поползли вверх, а и с искренним недоумением уставилась на то, как темно-красная кровь вдруг превратилась в пар и исчезла в воздухе. Все то, что доказывало кончину Икурами, пропало. Тем временем на поле битвы получилось так, что Шизуй умудрилась затащить котов в маленькую ловушку. Ее скорость и ловкость сослужили хорошую службу. Клан застолкнула двух пан между собой, заставив одну случайно ударить другую. А третья, замахнувшись, по идее, на псевдо-Шизуй, угодила в свою же призывающую Тори и Дзиппу, отправив их в небольшой полет. Псевдо-Шизуй остановилась, может, чтобы перевести дыхание, может, еще для чего-то. Но и этого момента хватило, чтобы безудержный Тамерлан в одно мгновение оказался подле. Он замахнулся, в мыслях уже радуясь, что смог достать грызуна, все мешающегося под ногами и всегда ловко удирающего. Всю оставшуюся чакру Тамер вложил в этот сокрушительный удар. Время будто тормознуло, включив режим замедленной съемки. Взгляды псевдо-Шизуи и Тамерлана пересеклись, а губы одновременно исказились в улыбках. Его, победоносная, ее, насмешливая. Дальше все пошло своим чередом. Раздался звук удара, враг отправился в нокаут. У Аи отлегло от сердца, а у Жанны, наоборот. Ведь обе Каланзы вернулись, живые и настоящие. Они появились будто из ниоткуда, в один момент возникнув по бокам от псевдо-Шизуи, и синхронным концентрированным ударом, жаргонно говоря, ушатали Тамерлана. Так и знала. На выдохе издала Аи. Пускай она вернула себе равнодушный вид, однако подрагивающие уголки губ и вмиг ожившие голубые глаза говорили сами за себя. А им была рада снова видеть невредимых двойняшек вместе. А дело было вот как. Шизуй со всех ног мчалась по веткам деревьев обратно к врагам, посмевших выпроводить ее с поля боя, когда она на секунду отвлеклась на внезапный взрыв. В голове закрутились страшные мысли, начиная от тех, что Икурами подорвали, и заканчивая теми, что она выжила, но теперь ее окружили со всех сторон и добивают. И ведь даже не скажешь, что Тюка ошиблась со своими догадками. Она уже вышла из леса, почти добравшись до кобура, как ее вдруг схватили. Некая тень дернула Шизуй за руку, едва не вывихнув ее, и потянула за собой обратно в чащу. Телеги попыталась затормозить и отбиться от потенциального врага. Она влила побольше чакры в руку, как-то страшно извернулась, дернулась и в конечном итоге оказалась на свободе. Медлить было нельзя. Шизуй немедля прыгнула на оппонента, яростно замахнувшись кулаком. Но удар перехватили, а в следующую секунду бедную Тюку скрутили и прижали к стволу дерева. Она чертыхнулась, злясь на себя и на свою медлительность, и в голове уже создала план побега от столь неожиданного захвата, но стоило ей взглянуть в глаза нападавшему, как все это вмиг выветрилось из головы. Глаза оказались идентичными ее. Хватка исчезла. Шизуй устало сползла спиной по дереву и, окончательно присев на ветку, обреченно заныла. «Неужели было так впадло просто окликнуть меня? К чему все эти шинобивские сложности? Прости!» Икурами виновато улыбнулась. «Не подумала. Я просто вся на нервах. Плюсую!» — хмыкнула младшая и, оглядев сестру, расстроилась. Слишком удручающий у Аруки был вид. Плащ настолько порван, что даже Хидан с его вечными ритуалами бы позавидовал. На всех видных частях тела красовались внушительные и не совсем царапины. Лицо приобрело тифозный оттенок. «Ты в порядке?» «Не совсем». Ику тяжело вздохнула. Ноги подкашивались. Через секунду она плюхнулась напротив Шизуи. «Я выдохлась. Надеюсь, мой кровавый клон продержится еще немного и подарит нам пару минут, чтобы перевести дыхание». «Кровавый клон». Телеги нахмурилась, не совсем поняв, о чем речь. Но позже, когда до нее дошло и кое-что вспомнилось, она округлила глаза и с ужасом уставилась на старшую. «Кровавый клон», так кивнула. «Фу, Ику, глупое же ты создание». Шизуи обреченно изобразила фейспалм, а после, придвинувшись к Ане, с хмурым видом принялась залечивать ей раны. «Тупей ты еще никогда не была». «Очевидно, что да», усмехнулась руки и зажмурилась от зеленого света, что облачал кисть руки телеги, прикасающейся к самому лицу Ару. «Зря тратишь чакру. Царапины на лице меня совсем не беспокоят, я их даже не чувствую. Твоя разрезанная щека ущемляет мое чувство прекрасного, так что замолчи и сиди смирно». Порезанная, Шизуй, порезанная щека. а то уж слишком жутко получается». Они молчали с минуту. Когда Тюка убрала ладонь, Яру открыла глаза, они как-то расстроенно уставились друг на друга. Младшая тихонько поинтересовалась: «И каков же план?» «Скорее всего, будем выжидать твоих». «Это план А, а план Б, не знаю. У меня была безысходность. Я находилась в какой-то плюге, где ничего и никого не видно, и вдруг решила использовать кровавого клона. Ику, ну, вот надо было же тебе, ты, ах». Шизуэ отвернулась, не хотя больше лицезреть сестру. «Додумалась, блин, как ты дальше сражаться будешь? Кровавый клон мало того, что отнимает дохерище чакры, так еще и кровь с 1,5 литра высасывает. Что-то ты загнула. Отобрали бы у меня 1,5 литра, ты бы здесь меня уже хоронила. Сплюнь, Чучундра». И курами сплюнула. «Какой придурок недоделанный вообще придумал эту хреновую технику?» «Мы», усмехнулась Яру, «с Фавном и Акирой за компанию. Кстати, о демонах», скромно подал голос Люцифер в голове у призывающей. И курами вздохнула, ожидая очередную промывку мозгов словесным поносом Желтоглазого. «Восхитилась моей идеей. Просекла всю ее прелестность. Так давай же, поделись всем со своей сестрицей. Все равно, как и сказала та девка, никакого плана у вас, жалких смертных, нет. Глупый демон с не менее глупым планом. Жанна, нет, все кобура не настолько тупы, чтобы повестись на уловку с псевдо-шизуй. Ах, так у тебя есть другие идеи. Может, поделишься». А руки лишь слышала призывного, но умудрилась почувствовать, как он улыбается своей фирменной ехидной улыбкой. «Молчишь, хорошая девочка. Я знаю, глубоко в душе тебе понравился мой план. Так давай же, применим его, чертов искуситель». Вслух ругнулась старшая, на что получила недоуменный взгляд Имата. «В общем, Шизуй, мой демон предлагает поступить следующим образом. И сделали ведь. Кто же мог знать, что хоть на немного, но и кровавый клон курами, подорванный Тамером, и демонический план с обманкой в виде Шизуй все-таки смогли отвлечь противников и дали сестрам Каланза некоторое время для накопления в конец израсходованной чакры. Псевдо-Шизуй хоть и удивила кобура, но их недоумение продлилось недолго. Жанна сразу просекла, что и курами еле держится на ногах. Потому она решила наконец-таки вмешаться в бой и, используя свою змеиную скорость, вмиг оказалась подле и ударила о руки в живот. Та, отлетев, прокатилась по земле спиной. Изо рта потекла кровь, все тело парализовало, началось удушье. Тяжело не заметить, что почти у всех кобура стратегия бить в солнечное сплетение. Это слабая зона каждого человека, заставляющая то сжаться от боли, то замереть, не в силах ни двинуться, ни вдохнуть воздух. И кто знает, возможно, Гицория бы продолжила добивать бедную Ику, если бы псевдо-Шизуй не отвлекла ее внимание. Она пронеслась перед ее носом со скоростью флэша и нагло атаковала. «Какого?» Жанна озверевшим взглядом впилась в псевдо-Шизуй и тут же подметила, что у настоящей младшей Каланзы никогда не было такой лукавой улыбки. Никогда не было и желтых зрачков. Это был не клон, перевоплощающийся демон. Прошипела себе под нос Жанна, коря себя за то, что не догадалась до столь элементарного раньше. Люцифер галантно представился призывной в облике телеги, умудрившись услышать риторический вопрос. Люцифер всегда все и всех слышит. Лидер кобура скрипнула зубами. Источник ее информации слегка наврал, сказав, что у Икурами лишь два демона. Как оказалось, их три, а то, может, и гораздо больше. Достаточно выждала. Жанна криво улыбнулась. Пора бы уже взяться за дело всерьез. Рената прозрела. Она сидела поодаль от иномирянского боя, пребывая в легкой прострации. Пелена спала с ее глаз, и девушка будто очнулась от затянувшегося сна. Она вдруг осознала, что делала, и от этого ей стало страшно. Она встала. Ноги дрожали, взгляд был обращен на битву. Рената поняла, кто она, где и с кем. Как вообще так получилось, что она смотрит, как люди, бывшие подле нее каждый день на протяжении 11 лет, сейчас дерутся с целью убить друг друга. Убить. Смерть – одна из самых страшных вещей, что может случиться с человеком. Ирина-то своими собственными руками убила не один десяток людей. Почему, спрашивается, они были виновны, а судьи кто? Она с кобурой. Рината заметила, что уже по привычке держит ножик. Острый, прочный, подаренный самим Орочимару сама, забравший несколько жизней. Почему она его держит? Почему в ее подсумке еще множество таких же? как она умудрилась научиться профессионально владеть холодным оружием. Ведь Рената была обычной студенткой, училась на юриста, мечтала стать судьей. Рената всегда желала справедливости для всех. Так почему же она стала лишать людей жизни? Почему ни одно ее убийство еще не каралось законом? Где здесь закон? Что сотворил со мной этот мир? Дрогнул ножик в руке. На фоне битвы Каланза и Кабура упало на землю одинокое оружие. Кто-то выключил весь звук. Рената замерла и испуганно наблюдала за взбешенными пандами, крушащими все подряд. За сестрой, плюющейся техниками яда. За Камилем, увеличивающего и растягивающего свои конечности. За Тори, атакующую с использованием своей поразительной скорости. За Жанной, остервенело сражающейся с икурами. За Тамерланом, помогающему всем товарищам с удалением врагов. Ренатте стало страшно. Вид окровавленных Каланза, раненых, избитых, потерявших всякий контроль над ситуацией, но продолжающихся бороться, вдруг выбил ее из колеи. Да, она всегда ненавидела Аруки и Телеги, но никогда не желала им смерти. Никому не желала и не желает. Никто на поля боя не заметил замершую памятником самой себе Ренату. Почти никто. Люцифер всегда все видит и слышит. Он ловко увернулся от удара громоздкой нунчаки панды. Демон как раз взял внимание Мишек и их призывающий на себя, пружиной прыгая туда-сюда, ногой въезжая то в одну черно-белую морду, то в другую, и временами уклоняясь со свойственной ему ехидной улыбочкой. Но сейчас он ретировался с поля боя, оставив и курами и шизуй на полное растерзание кобуре. Ничего личного, ведь он хищник, а тут нашлась добыча. Псевдо-шизуй оказалась возле Ренаты, недоуменной и растерянной. Люцифер чувствовал ее страх перед той сущностью, что породилась в ней при переходе в мир Шиноби. Перед той безвольной убийцей, рабыней Жанны и Арачимару. Вся потрепанная, с обожженной кожей и волдырями из-за техники Тамерлана, Рената стояла, не замечая демона. Люцифер облизнулся. Наконец-то он полакомится ослабленной душой. Пора менять маску. Псевдо-шизуй вдруг превратилась в псевдо-дзиппу. Демон в новом облике ринулся на свою жертву, на Ренату. Та обомлела смотрела на несущуюся к ней сестру. Она сразу поняла, что это не дзиппа, а каланзовский демон. Так почему же она, мастер по оружию в кабура, не защищается, не кидает в противника кунай и прочие ножи? Ее переклинило. Ренату схватили за горло и приподняли над землей. В демонических глазах псевдо-дзиппы горело пламя азарта. Каково будет умереть от руки родного человека? Поинтересовался он голосом дзиппы. Рената могла только хрипеть. Что, не скажешь, жалко. Демоническая аура буквально уничтожала душу бедной Ренаты. Ее лицо вконец стало синим, из распахнутых глаз тяжело падали слезы, из открытого рта вырывались глухие хрипы. Я чувствую твое отчаяние, иномерянка. И только глаза демона могли видеть, как жизнь покидает тело Ренаты. Секунда, и вот отчаявшаяся душа теперь у Люцифера. Ее тело шумно упало на землю. Пустой, потухший взгляд смотрел в никуда. Рената умерла. Мысль о слабости в виде солнечного сплетения оказалась не совсем верна. И Курами нашла в этом нечто иное. Жанна постоянно целится мне в живот. Она хочет повредить демоническую печать и разорвать мою ментальную связь с демонами. И Курами блокировала удары Гитсори, контратаковала, но тыл оставляла открытым. Там ее прикрывал Акира, точнее, его ментальная оболочка, способная действовать лишь впритык к телу Ику и временами управлять ей, когда та не в силах. Жанна давно просекла о невидимом друге оппонентки и потому пыталась хоть как-то задеть печать. Стоит только немного ранить живот, задев печать, как не станет незримой защиты и курами и придется ей использовать настоящий призыв для настоящих, видимых демонов. А для этого нужна чакра. Много чакры, которой, к сожалению, у старшей Каланзы не осталось. Кто-то моментами кидал в руки то отравленные, то нет кунай и сюрикены, но она не обращала на них внимания. Удивительное доверие своему призывному, уверенность в том, что он не даст ножику вонзиться своей призывающей в спину, поражала Жанну. А Курами, в свою очередь, поражало то, как Гитсория умудрилась прознать про ее печать на животе и потенциальную отмену ментального призыва. Ну не могла же она так просто догадаться. Неужели где-то вычитала или ей кто-то донес? Хотя и донести, собственно, некому. Ни Хидонскакузу, ни Пейн, ни даже Шизуй не знают об этом слабом месте. Никто не знает, потому что и Курами никому не говорила. Никому. А как же твои демоны? Мою ментальную связь с ними можно легко разорвать, ранив меня в живот и задев печать. Да и когда они в физических оболочках, их также можно одолеть, используя запечатывающие техники. Их самое слабое место – глаза, единственное, что не регенерируется у демонов. Ты так просто говоришь мне свои слабости. А чего мне бояться-то? Мы все равно никогда не окажемся по разные стороны баррикад. Так что не грузись. Верно, ты права. И Курами как громом поразила Мицуми. Ару как-то выдала ей свою ахиллесову пяту с целью поднять боевой дух и уверенность Фукусаны, доказав, что у всех есть свои слабости. И Каланза не исключение. Мицуми, это она тебе все рассказала. Вопрос Аруки оказался риторическим. Вместо ответа Жанна лишь улыбнулась. В ее руке внезапно вспыхнула сфера из пламени и через миг же полетела в противницу. Стихия жара, Шакутен, была редким экземпляром в мире шиноби, как и Шатон Мицуми. И Курами от подобного вражеского козыря растерялась и использовала типичный блок руками, не в силах как-то иначе остановить огненный шар. И Курами вскрикнула Шизуи, взявшая на себя большую часть кобура, но заметившая поражение сестры. В бою Тюке помогали клоны как теневые, так и иллюзорные. Ненавистные панды, огромные, неуклюжие, но жутко опасные, совсем недавно попали в ловушку Тюки и оказались скованы в крупные цепи с волчьей мордой на золотом замке. Правда, задержать мишек надолго по-любому не получится. В любой момент они могут вырваться. Шизуи пришлось затратить больше чакры, чтобы вызвать еще больше клонов, потеряться среди них и незаметно прибежать к сестре. Это получилось. Пока Тамер, Тори и Дзиппа раскидывали клонов Тюки, сама она уже была возле Аруки. Ику. Шизуи остановила дрожащие руки в сантиметрах от сестры, растерявшись и не зная, что делать и как помочь. Огонь спалил низ кофты, и теперь демоническая печать предстала всем на обозрение. Из-за блока, зазря выставленного перед ударом, обе руки оказались сильно обожжены, и Курами еле сдерживала слезы, стиснув зубы от боли. «Мне вас искренне жаль, раз вы думаете, что вдвоем сможете одолеть кобура». Жанна приближалась к сестрами, возле нее летали две огненные сферы. «Мне нравятся ваши способности, особенно демоны Аруки, ваше проворство и живучесть. Вы, девочки, стали бы неплохим дополнением моей команды». Гицория чуть повернула голову в сторону тела Ринаты, лежащего в нескольких метрах. Телеги посмотрела туда же и побледнела от ужаса. «Учитывая то, что я уже лишилась нескольких своих бойцов, ты заставляешь их работать на себя, делать то, чего они не хотят». Тюка заговаривала Жанну, пока лечила руки сестры зеленым свечением. «Тори, Камиль, Рината, Дзиппа и Аи. Они не такие. Все мы не такие», протянула Жанна, и сферы вдруг резво закружились вокруг нее. «Но этот мир таков, что если ты не будешь убивать, кто-нибудь убьет тебя. Не возьмешь всю власть в свои руки, это сделает кто-то другой». «О какой власти, черт возьми, ты говоришь, телеги?» любовно пропела Гицория. «Мне достались особенные способности». Те две сферы ударились друг о друга и, смешавшись, превратились в единый огненный шар, увеличившийся два раза в диаметре. «Но мне их мало. Я знаю, что способна на большее и могу получить силу, куда мощнее моей нынешней. Этот мир такой жалкий. Шиноби используют дзюцу не по назначению, и я хочу предотвратить это. Под моим руководством мир шиноби изменится в лучшую сторону. Ты реально так думаешь?» Тюка усмехнулась. «Тебя Пейн покусал, что теперь и ты хочешь стать богом. Так знай, никакой ты не бог, не спаситель, не герой. Ты – зло. Я реально хочу захватить власть над всем этим миром. Да, и я вполне могу стать богом. А ваш Пейн мыслит слишком узко и понятия не имеет, что…» Жанна вдруг замолчала и ласково улыбнулась. Видимо, осознала, что слишком заболталась. Огненный шар вспыхнул с новой силой. Гицория, взмахнув рукой, запульнула его в Каланза. Суитон. Стена воды. Шизуи вовремя ударила ладонью о землю, и оттуда фонтаном вылезла водяная стена, закрыв собой сестер. Огненному шару не пройти. А вот второму, незаметно созданному Жанной, не составило особого труда ударить двойняшек сзади. Тюка в последнее мгновение умудрилась отразить удар и уничтожить сферу. Правда, дистанция между ними была всего лишь в метр. Сестер отбросила взрывной волной в одну сторону. Гицория мигом создала еще больше шаров, и все они полетели на оппоненток. То ли Ику, то ли Шизуи, то ли они обе вскрикнули. Тюка лихорадочно пыталась защититься техниками Суитона, но когда огонь и вода соприкоснулись, образовался пар, много пара, из-за него все скрылось из виду. Каланза, став ежиками в тумане, не знали, с какой стороны полетит следующая сфера. «Все мы эгоисты», — воскликнула Жанна, находясь невесть где. «Признаю, я жажду силы и власти, и мне без разницы, чем или кем я должна пожертвовать ради этого. Но и вы, Каланза, хотите исправить канон, спасти Акацуки, избавиться от Кагуи и ей подобных. Но хотят ли этого другие? Хочет ли этого сам мир Шиноби, Наруто или Саске, у которых вы забираете главные роли в этой истории? Вас не волнуют последствия, не волнует будущее мира, потому что вы идете на поводу своей привязанности к плохим людям и вашего раздутого альтер-эго. Даже Мицуми и Аи, ваши любимые подружки, думают только о себе. Фукусана отскочила от вас, понимая, что ей же хуже, если она останется. Ей важно собственное удобство, безопасность, а не глупая дружба. Акеми идет за Учихой, боясь, что его путь из-за вас пошатнется, и он пострадает. Она во власти своей первой любви. Повторюсь, все мы эгоисты, все мы зло. Так почему же ты, Телегий, закрываешь глаза на себя и своих Шикуцуйоми, обзывая злом лишь меня? Ты так несправедлива и слепа, или же глупа? Заткнись уже, Жанна, подала разъяренный голос Сыкурами. Надоело слушать тебя и твою ересь. Под ересью ты имеешь в виду правду. Засмеялась Кобра. Говоришь, понравился мой призыв. В руке забурлила злость, а вместе с ней проснулась и красная чакра. Сила обоих миров смешалась, и теперь у Ару появилась возможность вызвать подкрепление. Так подавись им. Пар развеялся. По Жанне ударила волна воздуха, заставив ее лишь повести бровью. Миг, и вот перед ней уже стояла толпа. Аловолосый Акира с внушительным мечом за спиной, исхудалый бледный фавн, растопыривший свои очи ладони, до шесть адских гончей, черных, свирепых и красноглазых. Взять! Рявкнула и курами, и демоны-псы с бешеным рыком бросились на Жанну, при этом став невидимыми. Невидимыми, зато осязаемыми. Гицории же оставалось только усмехнуться и приготовиться надавать щенкам по мордам. Глава 25. Смерть. В первую очередь, Шизуи. У нее чакры и сил побольше, значит, ей и демоны нужнее. Не дайте им и тронуть ее, отдала приказ с Икурами своим призывным. Акира и Фавн, повинуясь, стали невидимыми, как адские гончие, и отправились на подмогу младшей Каланза. Я на вас надеюсь, и покончите уже с этими пандами. Но, как ни говорится, вспомнишь Мишку, вот и Мишка. Тори напала на Ику, раненую, обожженную и дико уставшую, набросившись на нее. Вот тебе и Мишка, хотя на деле определенно тигр. Может, Тори потратила всю чакру на свой призыв, а может, она больше техник и не знала, но тем не менее атаковать каким-нибудь шинобивским изощренным способом она не стала. Девушки кубарем покатились по строго горизонтальной земле, и в конце Тори, все же оказавшись верхом на Ику, начала ее душить. Одной рукой она зажала о руке рот и нос, другой сжимала горло и делала все это самым что ни на есть равнодушным лицом. И курами дергалась, мычала, напропалую пыталась скинуть с себя врага. Все попытки оказались тщетны. Кислорода все меньше и меньше, Ару задыхалась. Телегий была занята другими кабуровцами, демонов она отправила за ней, а значит, помощи ждать не от кого. Стало страшно, а руки не хотела и боялась умереть. Она уже была синей, как кисами, когда смогла на секунду скинуть ладонь Мишки с рта, и высоким, тонким и писклявым голосом еле выдала. «Тори, очнись, Тори!» Дрогнула иллюзия. Взгляд Мишки будто прояснился, оттенок глаз посветлел. Она отпустила Ику, и отпрыгнула от нее, как ошпаренная. Икурами закашлялась, судорожно вдыхая воздух. Гиндзюцу хоть и спала, но совсем на немного. Через мгновение осознанность в глазах потухла, и Тори снова превратилась в податливую марионетку Жанны. «Борис!» — хрипло произнесла Аруки, тяжело дыша. «Давай же, Тори! Ты не кукла! Сражайся с этим дзюцу! Не сдавайся! Очнись же!» Вместо внятного ответа — пинок в самую челюсть. И курами отбросила, она снова прокатилась по земле. Каланза смачно сплюнула кровью и поспешила встать. Но Тори была тут как тут и снова вдарила противнице по лицу. Схватив в конец ослабшую Ару за волосы, она ни с того ни с сего замерла, впав в ступор. Можно было подумать, что девушка принимает важное решение, но на самом деле это делала Жанна, Сейчас она раздавала приказы через свое гендзюцу, и Тори нужно было повиноваться. Нужно было убить Икурами. Кунай в мгновение ока оказался у Мишки в другой руке. Одно резкое движение, стоит вонзить ножик в Ару, и на этом все будет кончено. Просто вонзить. Так же, как она делала до этого по приказу Гицори и Арачимару.